В 1848 году показалось, однако, чуть заметное движение, которое возвестило Струнникову, что и для излюбленных людей проходит пора беспечального житья. В губернию приехал новый губернатор и погрозил оттоле. Помещику Григорию Александровичу Перхунову, о котором дошло до сведения, что он шумаркает, велено было внушить, чтобы сидел смирно, а в заключении предводитель получил бумагу с надписью «Весьма секретно», в которой уже настойчиво требовались сведения о духе, господствующем в уезде, и впервые упоминалась кличка «Социалист». «Скажи ты мне, что за специалисты такие появились?» — тоскливо допытывался Федор Васильевич у Синегубова. «Не знаю-с. Стало быть, специями занимаются», — ответил Иван Фомич. Однако спустя короткое время пронесся разъяснительный слух, что в Петербурге накрыли тайное общество злонамеренных молодых людей, которые в карты не играют, по трактирам не ходят, шпицбалов не посещают, а только книжки читают и промежду себя разговаривают. Струнников серьезно обеспокоился и самолично полетел к Перхунову, который, как об этом упомянуто выше, уже был однажды заподозрен в вольнодумстве. «Брось ты это, сделай милость!» — приступил он к вольнодумцу. «Что такое это?» «Книжки брось!» «У меня и книжек в заводе нет, купить не на что, выпросить не у кого». «Но разговаривать брось!» «Неужто и разговаривать нельзя?» «Стало быть, нельзя. Вот я тебя до сих пор умным человеком считал, а выходит, что ни капельки в тебе ума нет. Говорят, нельзя. Ну и нельзя!» Однако кутерьма кое-как улеглась, когда сделалось известным, что хотя опасность грозила немалая, начальственная бдительность задушила гидру в самом зародыше. Струнников уже снова впал было в забытье, как вдруг зашумел турка, а вслед за тем открылась англо-французская компания. Прогремел Синоп, а за ним Альма, Севастополь. Рекрутские наборы следовали один за другим, раздался призыв к ополчению. Предводители получали бумаги о необходимости поднятия народного духа вообще и дворянского в особенности. Помещики оживились, откупщики жертвовали винные порции. Каждому уезду предстояло выставить почти целую армию, одетую, обутую, снабженную продовольствием. Я не говорю, чтобы Струнников воспользовался чем-нибудь от всех этих снабжений, но на глазах у него происходило самое наглое воровство, в котором принимал деятельное участие и Синегубов. А он, между тем, считался главным распорядителем дела. Воры действовали так нагло, что чуть не в глаза называли его колпаком, в нынешнее время сказали бы, что он стоит не на высоте своего призвания. Ему, впрочем, и самому нередко казалось, что кругом происходит что-то неладное. «Не разбериха пошла, в отставку подавать пора», — твердил он, уныло поникая головой. Но, разумеется, в отставку не подал, да и помещики наши не допустили бы его до этого, хотя Галапен по случаю ополчения опять посетил наш край, предлагая свои услуги. Но все на свете кончается. Наступил конец и тревожному времени. В 1856 году Федор Васильевич съездил в Москву. Там уже носились слухи о предстоящих реформах, но он, конечно, не поверил им. Целый год после этого просидел он спокойно в Славущенском, упитывая свое тело, прикармливая соседей и строго наблюдая, чтобы никто об этом даже заикнуться не смел. Как вдруг пришло достоверное известие, что оно уже решено и подписано. Первый сообщил ему эту весть вольнодумец Перхунов. «Слышали?» — произнес он шепотом, чуть не на цыпочках входя в кабинет. «Чего слышать? Всех глупостей не переслушаешь!» — отрезал Струнников совершенно уверенно. «Волю дают». «А ты знаешь ли, что я тебя за эти слова к исправнику отправлю? Да напишу, чтобы он хорошенько тебя поучил!» — пригрозил Федор Васильевич, не теряя самообладания. «Мне что ж, отправляй, пожалуйста. Я собственными глазами 2 часа тому назад в ведомостях читал». «И это соврал? Не мог ты читать, потому что этого нет. А чего нет, так и в ведомостях того не может быть». «Да говорят же тебе». «Нет, этого и быть не может, вот тебе и сказ. Я тебя умным человеком считал, а теперь вижу, что ни капельки в тебе ума нет. Не может этого быть, потому не натурально». «Напечатано, тебе говорят». «И напечатано, а я не верю». «Коли напечатано, так всему и верить? Всегда были рабы и всегда будут. Это щелкоперы французы выдумали. Пермете бонжур, да коман ву портеву. Им это позволительно. Бегают куцы, да лягушатину жрут. А у нас государство основательное, настоящее. У нас, брат, за такие слова и в кутузке посидеть недолго». Но не прошло и 1/4 часа, как прикатил Петр Васильевич Кутяпин. И он вошел на цыпочках, словно остерегался, чтобы даже шаги его не были услышаны, кому ведать о сём не надлежит. «Волю! Волю дали!» Начал он, притаив дыхание. «Да что вы, взбеленились, что ли?» Прикрикнул Струнников, наступая на Кутяпина, так что тот попятился. «В газетах, помилуйте!» За Кутяпиным с села прибежали Корнеич, 2 брата Бескормицыны, Анна Ивановна Зацепова. Эти не читали в газетах, но тоже слышали. «Что же это такое, Федор Васильевич, с нами будет?» — приставала госпожа Зацепова. «Что будет, то и будет, только и всего. Отстаньте! Без вас тошно!» Струнников продолжал стоять на своем, но вестникам гибели все-таки удалось настолько его разбудить, что он взволновался. «Эй, кто там? Водки и закусить! Гоните верхового к старику Бурмакину! Сказать, что Федор Васильевич, мол, кланяется и просит газету почитать!» Увы, оно было действительно напечатано. Хотя, по-видимому, дело касалось только западных губерний, а все-таки. Однако Струнников и тут не убедился. «Ну что ж, так и есть. На мое и вышло», — торжествовал он. «Там поляки, они бунтовщики, им так и нужно, а мы сидим смирно. Властям повинуемся, нас обижать не за что». «Ладно, надейся», — поддразнивал Перхунов. «Ты же все твердил, молчи да не рассуждай, вот и домолчались». «А по-моему, за то, что мы болтали да в кривь и в кость рассуждали, за это нас Бог и наказывает». «За то ли, за другое ли, а теперь дожидайся от губернатора бумаги. Уж не об том будут спрашивать, зачем ты вольный дух распускаешь, а об том, отчего у тебя в уезде его нет. Да из предводителей-то тебя за это по шапке». И действительно, не прошло недели, как Федор Васильевич получил официальное приглашение пожаловать в губернию. Вспомнились ему в ту пору его же вещи и слова, которыми он некогда напутствовал станового пристава: «За хорошими делами вызывать не будут». Когда он приехал в губернский город, все предводители были уже налицо. Губернатор из военных принял их сдержанно, но учтиво, изложил непременные намерения правительства и изъявил надежду и даже уверенность, что господа предводители поспешат пойти навстречу этим намерениям. Случай для этого представлялся отличный. Через месяц должно состояться губернское собрание, на котором и представлено будет господам-дворянам высказать одушевляющие их чувства. «А теперь, господа, возвратитесь в свои уезды», — сказал губернатор в заключение, «и подготовьте ваших достойных собратий. Прощайте, господа. Бог да благословит ваше начинание». «Вы бы, вашество, заступились за нас», — молвил Струнников среди общего молчания. «Чего-с?» «Попросили бы вашество за нас». «Ах, Федор Васильевич, Федор Васильевич», — сообразил наконец губернатор, «я сам дворянин, сам помещик. Неужто же я не понимаю? Но...» Он поднял указательный палец, развел руками и удалился. Совещание кончилось. В половине декабря